Глава 14. Солдаты 2-го легиона, укрывшись плащами, провели ночь под открытым небом. Спали беспробудно, ибо все смертельно вымотались, когда были вынуждены совершить форсированный марш, а потом еще и соорудить походный лагерь. Поскольку весь шансовый инструмент остался в обозе, бойцам пришлось копать ров мечами и насыпать внутренний вал вручную. Снаружи лагерь обнесли грубым чистоколом и с каждой стороны вала выставили часовых. Легионеры 3-й когорты устали больше всех прочих, ибо на их долю, помимо нелегкой работы, выпало еще и жестокое сражение. Некоторые никак не могли заснуть и беспокойно ворочались, лежа на примятой траве. Одним не давали покоя засевшие в памяти страшные картины битвы, другие скорбели о друзьях, сраженных врагами у них на глазах. Катун уже мешали спать не впечатления прошедшего дня, а опасения перед грядущим. Бегство большей части противников фактически означало, что изнурительная военная кампания будет продолжена. Даже если Каратака не было среди спасшихся, кто-нибудь из его соратников непременно подвигнет уцелевших и дальше сопротивляться Риму, мстя за погибших товарищей. Не приходилось сомневаться, что крови прольется немало, и оставалось лишь гадать, сколько еще сможет впитать в себя земля, прежде чем сама превратиться в кровавое месиво. Этот пугающий образ заставил юношу грустно улыбнуться, повернуться на другой бок и поплотнее закутаться в плащ, пристроив голову на поножи. Плохо, что некоторому числу врагов удалось бежать, но еще хуже, что когорта не справилась с порученным заданием. И произошло это по вине центуриона Максимия. Он не имел права отвлекать основные силы когорты и пускаться в погоню за маленькой шайкой дикарей, пусть даже они и разорили аванпост, зверски перебив гарнизон. Начальник обязан был вести когорту сразу к броду. Сам Максимий прекрасно понимал, кому поставят в вину эту роковую ошибку, и перед отбоем, накануне неизбежного расследования, созвал командиров, отвел подальше от солдат, чтобы те ничего не слышали, и начал совещание. «Нам наверняка будут задавать вопросы о сегодняшних событиях», — начал он, пристально глядя на освещенные луной лица центурионов. «Я призываю всех вас держаться вместе, заодно. Я сам буду отвечать за всех и приму любую вину, которую легат захочет возложить на 3-ю когорту». Выражение его лица было вполне искренним. Катон одновременно испытал облегчение от того, что обвинение минует лично его, и устыдился этого, сочувствуя командиру когорты, которого, очевидно, ожидало суровое наказание. С карьерой Максимия было покончено. Ему еще повезет, если он отделается разжалованием в рядовые легионеры. Но и в этом случае придется нелегко. Он потеряет командирское жалование и накопление и сможет рассчитывать лишь на солдатскую пенсию. Да и служить в новом качестве будет очень непросто. Максимий был суровым командиром, и все те, кто терпел от него наказание и затаил обиду, захотят жестоко посчитаться с ним теперь, когда он сравняется с ними в статусе. «Мне очень жаль, что я довел вас до такого положения», — продолжил Максимий. «Вы хороший командир, и под началом у вас хорошие солдаты. Вы заслужили лучшего». Повисло тягостное молчание. Наконец Феликс подался вперед и пожал командиру когорты руку. «Для нас было честью служить под твоим началом, командир». «Спасибо, дружище. Я знал, что могу рассчитывать на твою верность. Надеюсь, и на верность всех остальных, а?» Центурионы в один голос выразили согласие. Все, кроме Макрона, который стоял с напряженным выражением лица и не издал ни звука. Однако, если Максимий и заметил это, то не подал виду. Он пожал всем центурионам руки и пожелал спокойной ночи, не приминув напомнить. «Не забудьте, я буду говорить от вашего имени». Перед рассветом трубы заиграли подъем, и походный лагерь проснулся. Солдаты вставали, разминая затекшие мышцы. Раненые морщились от боли, вздрагивая при каждом движении. Катон, заснувший всего пару часов назад, сигнала не услышал и продолжал спать. А подчиненные не будили командира. Отчасти по доброте душевной, но в основном потому, что пока он спит, к ним никто не цепляется с приказами. Так и вышло, что уже после рассвета Макрон обнаружил его спящим. Юноша лежал с открытым ртом и закинутыми за голову руками, а на лбу слиплись темные курчавые волосы. Старший друг бесцеремонно перевернул его, оттолкнув сапогом в бок. «Ну-ка просыпайся, приятель! Живее, а то солнышко тебе глаза выжжет!» Катон застонал, подтягиваясь и щурясь на ясное небо. Потом его взгляд скользнул по сидеющей шевелюре друга, и он с виноватым видом приподнялся и сел. Дерьмо. Ты как? Совсем проснулся? Тихо спросил Макрон, озираясь по сторонам. Катун кивнул, расправляя плечи. А что? Много чего. Прошел слух, что командующий приказал провести расследование по поводу вчерашнего провала. Расследование? Тсс, не так громко. Поговаривают, что они хотят взвалить на кого-нибудь всю вину и устроить показательную кару. Катон глянул на друга. «Где ты все это слышал?» «Мне рассказал один из песцов легата, а сам он узнал от кого-то из штаба командующего». «А, ну тогда это, несомненно, правда», — пробормотал Катон. «На мой взгляд, действительно звучит правдоподобно», — заявил Макрон, проигнорировав иронию в голосе младшего товарища. «Им нужен кто-то, на кого можно свалить вину за поражение, и его будут искать в нашей когорте. Так что будь крайне осторожен». «Но Максим еще вчера вечером сказал, что возьмет всю вину на себя». «Это он нам сказал». «Ты ему не веришь?» Макрон пожал плечами. «Я ему не доверяю». «А есть разница?» «В настоящий момент да. Давай же вставай, наконец». «А что, легион снова выступает в поход?» Катону очень хотелось верить, что этого не будет. Все мышцы ныли от усталости, и сама мысль о том, чтобы опять маршировать день напролет под палящим солнцем, казалась почти невыносимой. «Нет. Вдогонку за врагом командующий послал несколько конных когорт. Мы останемся здесь, будем ждать, когда подтянутся обозы». «Отлично». Катун сбросил накидку, поднялся на ноги и принялся растирать затекшую шею. Макрон кивком указал через плечо. «Смотри, раб Максимия готовит завтрак. У него, оказывается, есть при себе запас провизии, ну и дела». Центурионы третьей когорты расселись вокруг маленького костра, где раб жарил на оливковом масле несколько толстых колбасок. Рядом стоял кувшин подогретого вина с медом, распространяя вокруг костра густой аромат, который смешивался с восхитительным запахом шкварчащего на сковородке мяса. Раб, видно, поднялся ни свет ни заря и вовсю трудился, желая угодить своему господину. Находившиеся поблизости легионеры тоскливо поглядывали на костер, жадно вдыхая манящие запахи, но зная, что им еще несколько часов придется дожидаться прибытия обоза с провиантом. «Клянусь яйцами Юпитера», — проревел центурион Тулий, — «нельзя ли управиться с этими колбасами поскорее? Боюсь, еще чуть-чуть, и я начну с голоду жевать кожу собственного сапога». «Они почти готовы, господин», — тихо ответил раб, привычный к нетерпеливому нраву центурионов. Пока все ждали, Катон стал смотреть за реку. Противоположный берег, очерченный розоватыми лучами рассвета, усеяли трупы, над которыми тучами вилось воронье, привлеченное зловонием разлагающейся плоти. Птицы расселись на трупах, клювами вырывая куски мяса из мертвых тел. Но даже это зрелище не могло лишить аппетита проголодавшегося Катона, и когда раб вручил ему походный котелок с дымящейся, нарезанной колбасой и несколькими ломтями хлеба, он тут же набросился на еду. Точно так же поступили все остальные центурионы. Ощущение тепла и сытости быстро подняло им настроение, и многие тут же принялись с набитыми ртами обсуждать вчерашнее сражение. «Как было там, на острове, Макрон?» — поинтересовался Феликс. «Надолго тебе удалось их задержать?» Макрон задумался, желая ответить как можно точнее. «На час или около того». «Ты отбивал их атаки целый час?» У Феликса аж челюсть отвисла от изумления. «Атаки целой долбанной армии?» «Да не целой армии, придурок», — усмехнулся Макрон, указывая пальцем на брод. «То есть их была, конечно, целая прорва, но переправа узкая, и они могли подступать к нам лишь по несколько человек за раз, да и то после того, как расчистили реку от сюрпризов, которые я щедро для них приготовил. Думаю, что мы столкнулись лишь с малой частью их войска. Правда... И этого оказалось больше, чем достаточно». «А почему ты отступил?» — спросил Максимий, слушавший его очень внимательно. «После того, как они пробили брешь в укреплениях, мне ничего другого не оставалось. Но я тебе скажу еще кое-что». Макрон, подчеркивая важность своих слов, поднял палец. «Эти ублюдки стали перенимать некоторые наши приемы». «Что ты имеешь в виду?» — не понял Тули. «Да то, что перед второй атакой они выстроились черепахой». «Черепахой?» Тулий в изумлении покачал головой. «Быть того не может». «Это чистая правда. Можешь спросить любого из моих солдат. Вот одна из причин, почему нам пришлось отойти. У нас не было ни малейшей возможности их остановить». Стой мы на месте, они очень быстро разорвали бы нас в клочья. Точно так же, как и всех нас на берегу реки, задумчиво промолвил Максимий. Оставалось или отступить, или сложить головы. Им потребовалось бы не так много времени, чтобы всех нас вырезать. Остальные центурионы осторожно переглянулись и продолжили есть в молчании. Нарушил тишину Антоний. «Эй, раб!» «Да, господин?» «Есть еще колбаса?» «Да, господин. Вот одна осталась». Он взглянул на Максимия, ожидая указаний. «Господин Максимий?» «Что?» Раздраженно буркнул Максимий, повернувшись к нему. «Чего тебе надо?» «Колбаса, господин». Раб кивнул в направлении центуриона Антония, державшего наготове котелок. Максимий улыбнулся и согласно кивнул. «Конечно, пусть угощается. Он у нас растет, ему нужно хорошо питаться». «Спасибо, командир», — промолвил повеселевший Антоний, не отводя взгляда от сковороды с колбасой, и подставил свой котелок к ее краю, так чтобы кусок жарившийся на костре колбасы свалился прямо туда. Однако сковорода качнулась, и вожделенная колбаса упала в огонь. «Проклятье!» — заорал Антоний, видя, как обгорает в огне последний кусок. Все остальные покатились со смеху. «Будем считать это жертвоприношением», — с усмешкой промолвил Максимий. «Подношение? Какое божество нам следует почтить?» «Фортуну», — серьезным тоном предположил Макрон. «Потому что удача прямо сейчас требуется нам, как никогда». Он кивком указал за плечо Максимия, и, повернувшись в указанном направлении, центурионы увидели команду солдат, маршировавшую мимо сонных бойцов третьей когорты. «Дознаватели!» — Феликс плюнул в огонь. «Это же надо, притащиться и испортить такой завтрак!» Когда приблизился патруль, возглавляемый Оптионом личной стражи легата, все умолкли. Солдаты остановились неподалеку от центурионов, сидевших вокруг костра, и Оптион выступил вперед. «Ты, центурион Максимий, командир?» «Да». «Тебе придется пойти с нами. У командующего есть к тебе вопросы». «Понятно». На миг Максимий уныло повесил голову, но тут же собрался с духом, подтянулся и кивнул. «Ладно, ладно, идем». Он поставил на землю котелок, поднялся на ноги, отряхивая крошки с перепачканной туники, и даже ухитрился выдавить из себя улыбку. «Бывайте, ребята. Тули». «Да, командир». «Остаешься пока за меня. Проследи за когортой, чтобы был полный порядок. Вернусь, проверю». «Есть, командир». Оптион кивнул в направлении группы палаток, установленных в центре лагеря. «Иду, иду», — проворчал Максимий, заметно раздраженный такой непочтительностью младшего по званию. Центурионы молча проводили взглядами командира когорты, удалявшегося под конвоем. Максимий держался прямо и вышагивал словно по плацу. «Бедолага», — произнес Катон так тихо, что слышать его мог один Макрон. «На этом конец его карьере, верно?» «Да», — отозвался Макрон. «Если на свете еще есть хоть какая-то справедливость».